До самого вечера Торвард Конунг оставался почти таким же злым и несчастным, как в те дни, когда впервые услышал о песнях позора. Теперь он знал, о чем шла речь. Строчки издевательского размера Рунхемта с их конечной рифмой застревали в памяти так, что их никак нельзя было выбросить, выковырнуть. И сидели с занозами. Они оставляли какое-то особо мерзкое ощущение, как будто прямо по коже тебя гладит еловой лапой, обмакнутой в грязи. Они не просто позорили, они заражали лихорадочным омерзением. Они были словно чесотка, которую хочется содрать с себя вместе с кожей. «Не злись, тогда слабее будет действовать», — внушал ему Хальмунд. И Торвард старался следовать совету, но сохранять спокойствие удавалось большим трудом. Он буквально кожей ощущал эти двустишия, прилипчивые, как твердые репейники конца лета, словно сухие грязные комочки с неровными острыми краями, засунутые прямо в душу. Они соднили, кололи, царапали, щекотали. От стихов Девы Скальда хотелось выйти беситься, но Торвард вспоминал то, что сказал ему когда-то Хальмунд, и что ему в то время так помогло. Она права, а он виноват. А если он не хочет быть виноватым, то сам должен взыскивать долг с мертвых колдунов Тролленхольма. О Каре-колдуне он не стал ничего говорить Эгвальду, потому что оправдываться и валить вину на другого в глазах Торварда служило признаком слабости. Он принимал на себя вину перед дочерью Скельвера, но не собирался испускать тем, кто виноват перед ним. На другой день решали, что делать с пленными. Торвард Конунг, понимая, что наживаться на такой победе было бы бесчестно, решил послать за выкупом. «По эйриру серебром за человека, по марке за ярла и 2 марки золота за Эгвальда, и пусть проваливают». «Да за эти стихи, за такую-то наглость, его надо послать свиней пасти!» — кричал Ормкель, и дружина поддерживала его одобрительным гулом. «Я сказал!» – оборвал всех Торвард и ударил кулаком по подлокотнику. Удар был короткий и с виду не очень сильный, но по резному дереву с треском прошла трещина, и народ притих. Поняв, что с виду почти спокойный конунг близок к тому состоянию, в котором берсерка не берет клинок, Хальмунд сделал Ормкелю свирепый знак глазами, чтобы тот унялся. Он знал, что именно защищает Эгвальда от рабского ошейника, на который тот действительно напрашивался. «Что я с ним сделаю, троллем проклятым, когда он брат Хельги Ярла?» В злобной досаде говорил ночью Торвард и отворачивался, как будто хотел спрятать глаза, полные боли, по тому человеку, которого он не имел права любить и не мог ненавидеть. «А кто привезет тебе выкуп?» — вкрадчиво спросила королева Хёрдис, которой ее рассерженный сын со вчерашнего дня не разговаривал. Торвард пожал плечами. «Мне все равно». «А вот это напрасно!» — с торжеством воскликнула королева. «Может быть, не всегда твоя мать так права, как ей бы хотелось, но и недооценивать ее тоже не надо, конунг, сын мой». «Это очень даже не все равно, кто повезет тебе выкуп. Помнишь, что обещала тебе руна Эвос? Свет ее горит над тобой все ярче. Сегодня мне вынулась руна Лагу, а это значит, что самая важная для тебя женщина входит в твою жизнь. Она вступает на ту тропу, на которой вы в конце концов встретитесь». «Пусть выкуп за Эгвальда Ярла привезет его сестра, Йомфру Вальборг. Так мы сразу добьемся своей цели. И этот поход, задуманный для твоего поражения и позора, принесет тебе славу, победу и удачу. Помнишь, я обещала тебе дождливый вечер?» Королева Хёрдис многозначительно посмотрела на сына, напоминая разговор полуторамесячной давности. Торвард нахмурился. От этой затеи он уже не ждал ничего хорошего, но ярлы и хирдманы, сперва удивленные этим предложением, одобрительно загудели. «Очень даже хорошая мысль. Королева мудро рассудила. Это будет очень почетно для нашего конунга, если выкуп привезет дочь Хеймера. А у них больше и некого послать, Хельги Ярла нету дома. А сам Хеймер конунг никогда не выезжает из Лотинланда. Это потому, что у них считают, что народу не будет удачи, если конунга нет в стране. Не жену же свою он пошлет, она у него, говорят, глуповата. Вот и получится, что к нам приедет его дочка. А уж когда она к нам приедет, наш конунг себя покажет». Под общий одобрительный смех заметил Лейдальф Ярл. «И она сама не захочет уезжать обратно». Торвард с неохотой усмехнулся и отчасти расслабился. «Если к нему приедет дочь Хеймера, это очень поднимет его честь в глазах всего морского пути. А она приедет, потому что Хеймер конунг не может бросить в плену младшего сына, который уже вполне может остаться единственным. Вестей от Хельги Ярла нет уже давно, и вполне может оказаться, что и самого его нет на свете. А что до Йомфру Вальборг, Торвард никогда ее не видел, но слышал, что она красива, умна и тверда духом. Как раз такие женщины ему нравились». И в душу против воли забиралась надежда, что, может быть... А девушки, они такие странные создания, они способны полюбить даже медведя. «Ну что ж», — Торвард окинул взглядом своих людей, — «тебе, Орнкель, не спящий глаз, в награду за доблесть, которую ты проявил в последней битве, я поручаю отправиться к Хеймеру конунгу и отвести ему наши условия». Радостно закричал Орнкель, дико завыла досада Эйнар, а все остальные весело загомонили. Фьяленланд стоял на пороге новой славы.